Без названия. Они оба любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. Гейне. Они любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумно мятежной. Но как враги избегали признания и встречи, и были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страданье, и милый образ во сне лишь порою видали, и смерть пришла, наступила за гробом свиданье. Но в мире новом друг друга они не узнали.